этот город снегу. Ненавижу и люблю город детства. Свою мечту осуществлю после стольких лет. Перед глазами старый дом, где мы жили и до сих пор еще живем. Дома не выдерживают натиска пурги. Суровая зима, в квартирах тонким слоем льда покрыты потолки. Опять отключили электроэнергию, свечи мы зажгли. Старшая сестра пытается включить магнитофон, но батарейки почти сели, и запись-то как надо не воспроизводит он. На кассете альбом группы Кино. Виктор Цой заставляет нас жить, не подозревая, что погибнуть ему скоро суждено. Я посмотрел на окно, мороз поставил там клеймо, значит не дано уехать в теплую страну, всю жизнь я здесь проведу. И ненавидел Воркуту, как все беспомощные люди этой белой дыры, которые, работая, не получали от государства дары. К этой массе относились и мои родители. На грани истребления, рабочим на предприятиях грозит сокращение. Забастовки, постоянные голодовки, различные способы привлечь внимание правительской тусовки. Господи, зачем все это? Спросив, не дожидаемся ответа, а просто верим и надеемся на лучшее, что будет больше тепла и будет больше света. Но пока снег кружится и падает вниз, но это не картина, а всего лишь эскиз. Мой родной город спит под белым одеялом января. Сквозь шелковый туман пробивается заря. Уже не раз наслаждаясь этой красотой, я вижу, как отец возвращается домой. Ну вот и все, теперь я спокоен и иду спать.